Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Юлия Шолох. «Черный сектор». Книга первая. Пролог. Кира открыла глаза и уставилась в потолок. Белый, пустой. Только скользят еле заметные огни от машин с далекой автострады. Опять проснулась. И вроде причины нет. Кошмары не снились. Приятного тоже ничего не было. Пустой сон, как яма. И вроде устала. Целый день пролетел за работой. Даже не все запланированное успела сделать. И уснула, стоило упасть головой на подушку. Но вот тяна, снова проснулась. Кира повернула голову. На соседней кровати крепко спала Вафля. Комнаты в общежитии АМКИ, Академии межпланетных корпораций, были рассчитаны на троих человек. Но Кира проживала с Вафлей вдвоем. Слишком малым был набор. Вернее, малым был набор тех, кто живет в общежитиях, потому что большинство учащихся были детьми корпоративных кланов и, соответственно, проживали в корпоративных апартаментах. Кира уставилась в потолок и задумалась. Что не так? Ей что-то не дает покоя, это очевидно, иначе она спала бы как сурок. Но нет же, сон улетучился и теперь ни туда, ни сюда. Если лежать и терпеливо ждать, когда снова заснешь, это произойдет лишь на рассвете. Там уже и подъем не за горами. И будешь весь день ползать уставшая, словно сонная муха. А если встать и заняться чем-нибудь, то Вафлю разбудишь. Ее тоже жалко. Она не виновата, что у соседки бессонница. Валерьянки бы принять, да закончилось. Просто невезуха какая-то. Кира терпеливо пялилась в потолок. Причина. В чем причина? Отчего сон сбежал? Неужели что-то произошло? Что-то, оставшееся без внимания, но засевшее в подсознании? Да-да, такое бывает. Только на прошлой неделе на лекции по психологии рассказывали. Бывает. Но что? Пришлось терпеливо вспоминать прошедший день. Утром, как обычно, проснулись, выпили чаю с бутербродами, потому что в столовую лень тащиться. Там на завтрак все равно только каша. Та самая, жутко полезная, витаминизированная, ароматизированная, но совершенно несъедобная. Выпили чаю и отправились на занятия. Студенческий мир полнился слухами. Купили новую гоночную космояхту «Ахлейну Баргину», сыну какого-то загадочного шейха, проживающего на тщательно охраняемых тропических островах. Сам Ахлейн, однако, имел совершенно славянскую внешность и говорил по-русски чисто, без акцента. Поговаривали, его мать стала то ли пятой, то ли пятидесятой женой, но в браке прожила всего полгода, а после сбежала и вернулась домой в Россию. И сына воспитывала сама. Однако по непонятной причине из всех своих многочисленных детей шейх безумно любил именно Ахлейна, то и дело осыпая отпрыска царскими подарками. Ничего принципиально нового в этом не было, так что яхту обсуждали довольно вяло. Куда тщательнее муссировали новость о том, что расстались Снежная Дева и Черный Огонь. Это, конечно, не официальные имена. Так их прозвала женская часть студентов. Конечно же, зваться Снежной Девой не так смешно, как зваться Киркой или Вафлей. Но тут ничего не поделаешь. Снежная Дева, она действительно была такая. Белокожая блондинка с белоснежными локонами до поясницы, с точеным личиком и ярко-голубыми глазами. Платья у нее всегда были приталенными в пол, а осанка словно у лебедя. Ну и «Черный огонь» тоже соответствовал своему прозвищу. Брюнет с диким взглядом, который, казалось, воспламенял все своей харизмой. Всегда в черном и с той самой хулиганской кривизной рта, которая не дает покоя юным мечтательницам о великой и вечной любви. Никто не удивился, когда эти двое начали встречаться. Казалось, это само собой разумеется. Но вот что они расстались, причем с каким-то скандалом, который все же удалось замять, и кроме того, что скандал был, никаких подробностей не всплыло, это повергло всех в шок. Кого-то в простой шок, а кого-то в приятный, предвкушающий. Но нет, Кира не стала бы просыпаться среди ночи из-за расставания какой-то малознакомой пары. Поклонницей черного огня она не была, в великую любовь не верила. Что еще? Шпрота поймали в состоянии наркотического опьянения. Обычно, несмотря на всю свою безбашенность, тот был умнее. Но это тоже не новость. Штраф, административная работа, даже и замки не выставили, как в прошлый раз. Тогда выставили на целых 2 недели и снова приняли. Так, что еще? Может, самое очевидное? Конец учебного года и обещанное путешествие в открытый космос всем студентам, получившим высокие баллы. Поездка с заходом на планету-курорт и просмотром наимоднейших мест сезона. Самой маленькой из известных черных дыр и космического завихрения «Лиловое колесо». Да, это оно! Кира вздохнула и улыбнулась. Мечта! Увидеть то, за что остальные платят безумные деньги. Все уникальные места обжитого сектора Вселенной. За бесплатно. А может даже заглянуть чуть дальше, за ее край, если она попадет в число счастливчиков. Вот что не давало спать. Возможность упустить редкий шанс. Кира сделала себе внушение. Она попадет. Попадет, конечно. Не зря же они с Вафлей просиживали все вечера за обучением. Не зря же обладали набором личных данных, который позволил поступить на бюджет в саму Амку. Место, где владельцы корпорации обучали своих детишек. Да тут конкурс на место был такой, что на лени сосчитать. Поступить в Амку на бюджетное место – вот это сложно, почти на грани реальности. Но не для Киры, нет. А тут просто побольше учебных баллов набрать. Она пройдет.